Счастливая семейная жизнь. Двор принял невесту настороженно. Был отмечен ее недостаточный французский. И нос невесты не отличался желаемой правильностью. И рот был слишком тонкий, со сжатыми губами и без душевной чуткости. Но Николаю она понравилась. Она была так похожа на любимую жену. Так же хрупка, воздушна, с такими же восхитительными золотистыми волосами. Но главное, в ее несколько на выкате лазоревых глазах были знакомые кротость и всепрощение. Правда, порой на ее тонких губах мелькала саркастическая улыбка, которая доказывала, что, прощая, она все понимает. У сына должна быть именно такая жена. И Николай запретил двору не только обсуждать злые слухи, но даже думать о них. И двор тотчас замолчал. Николай умел править. В 1841 году, в восставшем из пепла зимнем дворце, в великолепной большой церкви, состоялась их свадьба. После перехода в православие гессен-дармштадтская принцесса стала великой княгиней Марией Александровной. В тот день она была очень хороша. В платье, вышитом серебром и украшенном множеством бриллиантов, на плечах мантии из пунцового бархата, подбитая белым горностаем, и бриллиантовая диадема на прелестной головке. Вместе с цесаревной приехал ее любимый брат. Высокий красавец с истинно военной выправкой и этакой военной элегантностью, умением щегольски носить мундир, чем сразу привлек расположение государя. При этом он был кладезь остроумных анекдотов и веселых шуток, что весьма выделяло его среди навсегда испуганного, осторожного двора. Благосклонность государя и назначенное принцу огромное жалование сулили самые радужные надежды. Как вдруг интрижка с хорошенькой фрейлиной сестры цесаревны закончилась интересным положением девицы. И принц повел себя как человек чести. Он решил жениться на девушке. Но Николай не терпел мезальянсов в императорской семье. Он тотчас выслал из России и брата цесаревны, и беременную фрейлину. С этого времени цесаревна была весьма осторожна в выборе фрейлин. Именно поэтому вскоре фрейлиной цесаревны становится дочь знаменитого поэта Тютчева, Анна Тютчева. Девушка благоразумная, со строгими устоями и, главное, некрасивая. Так Анна Тютчева стала фрейлиной жены нашего героя, цесаревны Марии Александровны. Во фрейлинской комнате, такой убогой в сравнении с роскошью дворцовых покоев, с вечной фрейлинской каретой, запряженной с утра, на случай, если понадобится сопровождать цесаревну, 13 лет проживет Анна Тютчева в Зимнем дворце. И все 13 лет она будет писать свою летопись дворцовой жизни. Ее воспоминания и помогут нам увидеть царский двор эпохи Николая и Александра II, эту исчезнувшую русскую Атлантиду. Расставание с любимым братом стало большим ударом для цесаревны. Она его трудно пережила, но сделала нужные выводы. Жизнь при русском дворе требовала, как она писала, ежедневного героизма. «Я жила как волонтер, готовый каждую минуту вскочить по тревоге. Правда, не очень хорошо зная, куда надо бежать и что делать». Но простим ей эту кокетливую фразу. На самом деле, после истории с братом, она отлично поняла, что надо делать и куда бежать. Ибо двор жил только одним — угодить, понять желания императора и их исполнить. И теперь ее не пугала холодность двора. Ибо Маша, так звал ее Александр, быстро научилась это делать. Император жил точно по расписанию. Во всем был заведенный им порядок. И волонтер отлично исполняла главное, соответствовала этому порядку. Цесаревна встает рано, одевает детей, кормит их, ведь уже к 11 утра должна быть в малой или большой дворцовой церкви. Ровно в 11 император войдет в церковь. И цесаревна без 10:11 уже ждет императора. Вокруг нее выстроена вся семья. Недвижен и почтителен наследник. Недвижны и почтительны дети. Часы бьют 11. Входит император. Начинается служба.